Глава 45. Шпионаж и любовь. Между тем, женщина, послужившая причиной ожесточенного спора между друзьями, некоторое время еще боролась за связь с реальностью. Но, несмотря на все свое упрямство, она была не из тех, кто способен выстоять в одиночку. «Бегство не зазорно, когда противник сильнее тебя», — утешала она себя мыслью и, перестав сопротивляться действию нейролептика, ускользнула в беспамятство. Затем Масиме показалось, что они уже прилетели и ее поместили в одиночную камеру. Куб без окон и дверей, выложенный изнутри белым пружинящим материалом. Чтобы увериться в реальности окружающего, она поднялась, что далось ей нелегко, и коснулась пальцами стены. Тактильные ощущения вроде бы подтверждали, что наркотический дурман рассеялся, но сомнения все же остались. Некоторые средства дают полную иллюзию реальности. Может быть, бред продолжается, и я все еще нахожусь на корабле? Устало подумала она и, прислонившись спиной к стене, сползла вниз. Веки налились свинцовой тяжестью, и она снова провалилась в беспамятство. На этот раз бред носил упорядоченный характер. Потом она поняла, что это не случайно, и ее намеренно заставили совершить прогулку по прошлому. Переживая события тех давних лет, Масима вновь ощутила себя маленьким ребенком, а это значит, что ей не просто плохо, а очень плохо. Яркий свет бьет по глазам, кожа зудит от многочисленных укусов, во рту пересохло от крика, и над всем этим стоит оглушающий стрекот, будто рядом множество цикад. Ощущение настолько реальное, что женщина стонет, а затем захлебывается младенческим плачем. «Проклятие! Вы взяли слишком глубоко!» Сердится кто-то за кадром ее воспоминаний. Она умолкает. Звук знакомого мужского голоса действует на нее успокаивающе. Следующие воспоминания тоже относятся к раннему периоду жизни, по ощущениям ей около 4 лет. Масима забралась в чужой огород и, как пугливый зверек, крадется между грядок. От голода у нее кружится голова и темнеет перед глазами. В раннем детстве, сколько она себя помнит, он ее постоянный спутник. А еще она всегда одна. Конечно, кто-то ее спас, когда она была младенцем, но этот неведомый благодетель не слишком-то заботился о ней, если не оставил о себе никаких воспоминаний. Девочка торопливо рвет ягоду и горстями пихает ее в рот, поэтому не сразу понимает, что случилось, когда утыкается носом в землю. Вскочив, она испуганно смотрит на женщину, на ее перекошенное от злобы лицо и разъявленный в крике рот. Не переставая поливать ее грязной руганью, она хватает ее и тащит за собой. Масима спотыкается и падает. Женщина, не давая ей подняться, обрушивает на нее град ударов. Наконец носок ботинка попадает по виску, и она погружается в блаженное беспамятство, где нет ни боли, ни голода. «Кошмар! Давай дальше!» — приказывает наблюдатель. Масима этому рада. Выражение «золотая пора детства» это явно не про нее. И вот она видит себя уже подростком. Преисполненное негодование, она стоит в кабинете директора приюта, и ее распирает от желания что-нибудь или кого-нибудь пнуть. Социальный работник, курирующий заведение для сирот, сидит в кресле и смотрит на нее так, будто она не человек, а назойливая муха. Смысл его речей сводится к тому, что ей нет места в престижной школе, и она может не утруждать себя повторными заявлениями о приеме. «Почему?» — не отступает Масима. «Почему?» — мужчина снисходительно улыбается. «Потому, моя дорогая, что ты подзаборная девка, а не благородная барышня. Могла бы и сама догадаться». «Я догадалась. Просто хотела услышать это от вас». Масима расстегивает пуговицу форменной рубашки и с многообещающей улыбкой смотрит на мужчину. Он окидывает ее оценивающим взглядом, и в его глазах загорается заинтересованный огонек. Знаком он приказывает подойти к нему, и она подчиняется, стараясь ни о чем не думать. «Выходит, девочка рано пошла по рукам», — комментирует наблюдатель, и Масиме хочется плакать от его слов. Он не прав. Это был ее первый раз, причем не по собственной воле. Так приказала внутренняя советчица, и она, зная, что это может плохо кончиться, не осмелилась ее ослушаться. «Внутренняя советчица? Кто это?» Сразу же настораживается наблюдатель, и Масима теряется, не зная, что ему ответить. Молчание длится слишком долго, и тогда он спрашивает, неужели она лжет даже сейчас? В его голосе звучит недовольство, и это страшно ее расстраивает. Она силится сказать ему, как это происходит, но почему-то не может. «Сэр, это невозможно в ее состоянии. Пожалуйста, старайтесь не вмешиваться, иначе я не отвечаю за результаты», — предупреждает кто-то еще, и Масима больше не сомневается, что находится в тюрьме. Более того, она знает, что это ментальный допрос. Она пытается вернуть себе контроль, но безуспешно. Умная аппаратура нащупывает очередное значимое событие и ее выбрасывает в пору юности. Масиму все же зачислили в ту школу, куда она безуспешно подавала заявление. И вот теперь, не решаясь войти в класс, она стоит в коридоре. Ладони вспотели, и она проводит ими по жилету. Плотная ткань из натурального шелка вызывает у нее чувственное удовольствие и прилив храбрости. Она знает, что школьная форма очень ей идет. Взявшись за ручку, она толкает стеклянную дверь и переступает порог. «Новенькая!» — восклицает кто-то, и она оказывается под прицелом множества любопытных глаз. Чувствуя, как горят щеки, она идет по проходу между партами, и тут кто-то тянет ее за рукав. «Садись, здесь есть место!» Светловолосый парнишка смущенно улыбается. «Я тоже здесь новенький», — сообщает он и протягивает руку для знакомства. «Меня зовут Кардо. Кардо Бортс, а тебя?» «Масима», — выпаливает она и, спохватившись, добавляет. «Ван Кросс». В классе смеются. «Народ! Никак новенькая, забыла свою фамилию. Видимо, от счастья, что поступила к нам», — язвит соседка и окидывает ее неприязненным взглядом. Изящная блондинка с выразительными темно-зелеными глазами непростительно хороша. Да и школьная форма ей идет, как никому из одноклассниц. И все равно, несмотря на школьные трудности, это счастливое время. Масима впервые не чувствует себя изгоем. К тому же учеба в престижной школе обещает ей прекрасное будущее, ведь их курирует не кто-нибудь, а Руиш, который является аналогом навигационной школы на Рамбо. Правда, поступить туда нелегко, ведь отбор ведется не только по способностям, но и по происхождению. К счастью, у Масимы с этим больше нет проблем. Она правильно выбрала себе покровителя. Социальному работнику не составляет особого труда состряпать ей липовую биографию. Во вступительных документах указано, что она единственная дочь благородного семейства Ван Кросс. Главное, оспорить это некому. Родственников у нее нет, а фиктивные родители отправились навестить сына и пропали на просторах космоса. Правда, чтобы заполучить желаемое, Масиме пришлось прибегнуть к шантажу, но здесь ей снова помогла внутренняя советчица, подсказав, где найти компромат на любителя юных девиц. «Как она с тобой общается?» — заинтересованно спрашивает следователь, но Масима вновь уклоняется от ответа. «Это долго объяснять», — неохотно говорит она. «Ладно, после допроса как следует пошарьте у нее в мозгах. Видимо, ей поставили блокировку на часть воспоминаний. И вообще, хорошенько ее проверьте, я хочу знать, является ли она тем, за кого себя выдает», — говорит он своему подручному. Масиме становится не по себе. Ей никогда не приходило в голову, что она не человек, но, как ни странно, его предположение не вызывает у нее возмущения. Охваченная тревогой, она пытается проанализировать причину возникших сомнений, но следствие не ждет и ее выбрасывает на другой виток прошлой жизни. До полдня еще далеко, но дышать уже нечем. Начало лета в тот год выдалось необычайно жарким. Масима стоит у главного входа в Руиш и обмахивается бумажным веером. Она ни капли не волнуется, ведь теперь она не одна, а в окружении друзей, таких же счастливчиков, как она. И все же, глядя на старинные здания прославленного учебного заведения, она испытывает гордость за себя. В приюте ей прочили работу на фабрике по изготовлению ручных поделок или крестьянские радости на полях экологически чистой продукции. А она попала туда, где обитали сливки империи Кордаевта. «Мне тоже не верится, что все три волнения уже остались позади», — говорит Кардо, и Масима слышит по его голосу, что он улыбается. Она поворачивается и, взяв друга под руку, прижимается к его плечу. «Кардо, я так счастлива! Последний экзамен был такой трудный, я так боялась, что завалю его и не поступлю!» «Ладно тебе, не такой уж и архисложный тест!» Глаза юноши светятся любовью, и Масима отпускает его руку. «Ну что, идем внутрь?» – спрашивает она. Кардо погрустнел, но она делает вид, что не замечает этого и бежит к подружкам. На самом деле он очень нравится ей, но внутренняя советчица запрещает им встречаться. Да и сама Масима испытывает неловкость при мысли, что однажды ей придется все ему рассказать. Слишком уж чиста душа Кардо, чтобы у нее хватило духу выложить ему гнусные подробности ее тайных делишек. «Да, не повезло Кардо», — замечает следователь, и Масима отчего-то злится. «Думай что угодно, но я его любила. Пусть как друга, но от этого он не менее дорог мне. Ради Кардо я бы пошла на что угодно. Единственное, чего я не могла ему дать, — это саму себя. Пойми, я хотела уберечь его от моего грязного прошлого». «Надо же, какое благородство! Тогда почему ты всячески препятствовала его продвижению по службе?» — с негодованием спрашивает следователь. «Нечего ему делать в управленческом гадюшнике!» — восклицает Масима. «Ведь ты же знаешь, что он романтик! Конечно, в оперативном отделе гораздо опасней, но ему там нравилось. Пожалуйста, не дави на него, когда он захочет уйти. Кардо любит и понимает молодежь, и та платит ему взаимностью. Пусть он лучше работает преподавателем. Глупости. Из него получится вполне приличный директор. Если он добросовестно исполняет свою работу, это еще не значит, что она ему нравится», — горячится Масима. «Сама ты не слишком рвалась на оперативную работу. Отвертелась даже от обязательной стажировки», — жестко говорит следователь, и ей нечего на это возразить. «Понимаю, гордиться здесь нечем. Но после того случая в огороде меня трясет от одной только мысли о физической боли», — признается она после долгого молчания. «О, Атум!» — восклицает следователь. «Дорогуша, это же внешняя разведка, а не благотворительный клуб. Насилие — неотъемлемая часть нашей профессии». «А я что, похожа на идиотку?» — осведомляется Масима. «Представляешь, каково мне приходится во время сдачи нормативов? Каждый раз перед рукопашной схваткой я просто умираю от страха. И что бы ты ни говорил, все же я неплохо справляюсь со своими обязанностями. Вспомни хотя бы операцию «Радианский ветер», которую я недавно разработала. Вот это меня и удивляло каждый раз. Вроде бы середнячок, да и то с натяжкой. А иногда предложишь такую гениальную идею, что хоть стой, хоть падай. Но теперь я знаю, в чем тут дело». «Ничего ты не знаешь», — сердится Масима, задетая тем, что ей отказывают в умственных способностях. Но следователь не намерен выслушивать ее оправдание, и она оказывается во времени начала своей службы во внешней разведке. Посадочный луч плавно опускает их вниз. На причальной палубе Центрального управления внешней разведки нет ни единой живой души, только роботы и самоходные ремонтные модули. Капитан звездолета, симпатичный немногословный брюнет, стоит в шлюзовом проеме. Прощаясь со своими пассажирками, он берет под козырек, и обе девушки активно ему машут. Робкими ухаживаниями капитан напомнил ей борца, и потому Масиме немного жаль, что они расстаются. Затем шлюз закрывается, и она, повернув голову, вопросительно смотрит на сокурсницу, которая тоже получила направление во внешнюю разведку. Но лифт «Трайди Цвим» тут же перестает улыбаться и начинает что-то нажимать на наручном ридере. Отношения между ними еще со школы оставляют желать лучшего, но Масиме все равно досадно. Общительная непоседа отчего-то с самого первого дня не взлюбила ее и впоследствии всегда относилась так, будто она не человек, а пустое место. Поскольку у норовистой одноклассницы была очень знатная и влиятельная семья, то она перепробовала все уловки, чтобы войти в ее приближенный круг, но все оказалось напрасно. Самое обидное заключалось в том, что Лив ей нравилась, чисто по-человечески, и в ее стремлении подружиться было куда больше искреннего чувства, чем корысти. Будущая напарница уходит, и Масима, спохватившись, тоже активизирует свое ИНС. В спешке ей не сразу удается подключиться к трафику центрального управления, и Лив за это время скрывается из виду. Уверенная, что она идет к лифту, Масима бежит следом и, догнав, загораживает ей дорогу. «Постой, Лив, давай поговорим!» Холодное выражение на лице потомственной аристократки выводит ее из себя, и она взрывается. «Заносчивая сука! Неужели так трудно сказать, из-за чего ты меня ненавидишь?» И тогда Лив впервые смотрит на нее по-человечески, а не так, будто она стеклянная. «Ван Кросс!» — с нажимом произносит она. «Ты точно хочешь это знать? Хорошенько подумай, прежде чем я тебе отвечу!» В ее голосе звучит недвусмысленная угроза, и Масима вдруг пугается. Пока она бормочет невразумительные извинения, на лице Лив все явственнее проступает презрение. «Трусливая шлюшка, присвоившая себе фамилию наших друзей!» — отчеканивает она, и Масима отшатывается, будто от удара. «Это неправда!» Жалкой улыбкой лепечет она, и от стыда за себя ей хочется провалиться сквозь землю. Лив хватает ее за запястье и хорошенько встряхивает. «Что именно неправда? Тот факт, что ты шлюха, или тот, что ты присвоила себе чужую фамилию?» — произносит она сквозь зубы. От страха перед неминуемым разоблачением Масима впадает в полуобморочное состояние. Но тут подключается внутренняя помощница, и волнение уходит в небытие. «Кажется, я знаю, почему ты злишься на меня», — спокойно говорит она и резким движением высвобождается из захвата. И в самом деле, теперь ей достаточно одного взгляда, чтобы понять, в чем основная причина неприязни Лив. И она добавляет: «Знаешь, было бы гораздо честней, если бы ты сразу призналась, что ревнуешь меня к Кардо». Лив окидывает ее хмурым взглядом. «Не говори ерунды. Просто меня злит, что какая-то шлюха сумела его обойти. Это Бурс должен был получить направление во внешнюю разведку, а не ты». Масима качает головой. «Ну да, обостренное чувство справедливости. Так я и поверила. Ты зря волнуешься. Трайдец Вим, Кардо для меня всего лишь друг», — говорит она и, забавляясь, предлагает: «Если хочешь, я могу помочь. Он прислушивается к моим советам, даже насчет подружек». «Нет уж, уволь», — восклицает оскорбленная Лив и язвительно добавляет: «Я не пользуюсь услугами распутных сводниц, и вообще лучше позаботься о себе. Учти, больше я не намерена молчать». «О, это угроза?» — восклицает Масима, спокойная как удав. «Знаешь, Трайдиц Вим, ведь я тоже в курсе кое-каких твоих секретов. Если хочешь, давай проверим, кого быстрее вышвырнут из внешней разведки. Не забывай, это тебе не Чулиан. Здесь никому нет дела до моего происхождения. А вот то обстоятельство, что твой отец ярый сепаратист, вряд ли придется по вкусу местной публики». «Это ложь. Мой отец — лояльный гражданин», — негромко говорит Лив. При этом она смотрит так, что без поддержки внутренней помощницы у Масимы уже затряслись бы поджилки, но пока она с ней, ее не пронять убийственными взглядами. «А вот у меня другие сведения», — Масима улыбается. «Главное, я могу дать наводку, где найти подтверждение тому, что твой отец замышляет измену. Если этого будет мало, то я добавлю твою мать, что много лет лечится от редкого психического расстройства. Измена и дурная наследственность — серьезные недостатки. Тебе так не кажется? Так что не зли меня, Трайдицвим. Довольная собой Масима направляется к лифту. Не знаю, как ты, а лично мне не хочется, чтобы мой послужной список начинался с выговора за опоздание. Бросает она на ходу. Эй, ты, безродная тварь! Окликает ее Лив. Можешь хоть сейчас бежать с доносом, мне плевать, но знай, если я услышу, что ты снова позоришь фамилию Ван Кроссов, то я сотру тебя в порошок. Договорились? Отзывается Масима и, раскинув руки, падает в гравитационный лифт. Краткий полет доставляет ей неизъяснимое удовольствие, и она думает, что будь у нее выбор, она предпочла бы не ходить, а летать. «Может, наша подопечная галактит?» — высказывает предположение помощник. «Молчать, идиот!» — рычит следователь, но уже поздно. Сильнейшее стрессовое состояние и кодовое слово взывают к высшему уровню защиты. Оковы, наложенные с рождения, исчезают, и Масиме кажется, что в ее голове взрывается бомба. От боли она выпадает из реальности, причем не только в переносном смысле, но и в прямом. Взбешенный Ирвинг наорал на помощника, который помогал ему вести допрос. Но облегчения ему это не принесло. Масима Ван Кросс бесследно исчезла. В отличие от него, молодой ученый нисколько не расстроился. Как только высокое начальство покинуло допросную камеру, чью роль выполняла лаборатория, оборудованная по последнему слову науки и техники, он тут же связался со своими коллегами и завопил во все горло, чтобы они летели к нему. Мол, у него есть невероятный материал, а именно запись процесса создания галактидом временного кармана. Его клич нашел живейший отклик, и вскоре в небольшом помещении набилось столько народу, что негде было яблоку упасть. Через некоторое время Ирвинг попробовал было стребовать с научной братьей запись ментального допроса Масимы Ван Кросс и прочие сопутствующие материалы, но на экране ридера нарисовалась чья-то возбужденная физиономия, и его вежливо послали, сказав, что через час он получит хоть черта в ступе, но только не сейчас, когда рушатся фундаментальные законы науки. «Вот говнюки! Совсем распоясались!» — проворчал Ирвинг, но не стал настаивать, видя решительный настрой ученых. Он связался с секретариатом, и спустя час, в общем-то, как и было обещано, Крайден прислал ему требуемые документы. Их просмотр окончательно испортил Ирвингу настроение. Подозрения подтвердились. Масима Ван Кросс действительно оказалась не только предательницей, но и глубоко законспирированным шпионом. Чтобы выдать своего детеныша за человека, галактиды отсекли у него ипостась насекомого. И все же ученые внешней разведки сумели найти следы вмешательства и вычислили истинный генетический код шпионки. Ирвинг приказал установить круглосуточное дежурство в допросной. Ученые утверждали, что временной карман долго не просуществует, и Масима Ван Кросс обязательно вернется. Правда, никто не знал, как скоро. «Пить!» — очнувшись, простонала Масима. «Я хочу пить! Марио, не будь скотиной! Пусть дадут воды!» Не дождавшись отклика, она открыла глаза и села. Как и ожидалось, это была допросная. Удивленная тем, что ее оставили без присмотра, она немного поколебалась и включила связь. «Дежурный, принесите воды! Эй, есть кто живой? Да что здесь происходит? Отзовитесь хоть кто-нибудь!» Встревоженная Масима дотянулась до нужной кнопки, и датчики, подключенные к ее телу, убрались в свои гнезда. Она встала и неверной походкой направилась к столу дежурного. Первым делом она схватила стакан с водой и в несколько глотков осушила его до дна. Затем она упала на стул и, немного переждав, нашла аптечку и впрыснула себе стимулятор. После чего она быстро глянула на дверь и активировала ридер дежурного оператора. Собранное на нее досье было не столь полное, как то, что получил директор внешней разведки. но имеющихся сведений уже хватало, чтобы сделать тот же вывод. Массимо Ван Кросс не та, за кого себя выдает. «Не может быть», — пробормотала Массимо и оглядела руки, подспудно ища в них изменения. «Я не я, а шпионка Галактит? Замечательно. Выходит, что я морф? Тогда почему я не могу принимать облик насекомого?» Она призадумалась, а затем позвала. «Эй, ты! Хватит прятаться! Нет больше смысла! Нас все равно уже разоблачили, так что давай, ищи выход! Я не хочу начинать жизнь с белого листа, а так оно и будет, когда сотрут содержимое моих мозгов!» Но внутренняя помощница чего-то не спешила ей на помощь. И что еще хуже, у Массимо возникло стойкое ощущение, что ее больше нет. Перепуганная, она схватилась за голову, а затем вскочила на ноги и с силой дернула себя за волосы. «Ой, нет, пожалуйста, вернись! Ведь ты же знаешь, что одной мне не справиться! Сама посуди, ну какая из меня шпионка! Ведь я не слишком сообразительная, и это еще слабо сказано! Вон, Марио считает меня чуть ли не дурочкой, и в чем-то он прав. Без тебя я ничто!» Тишина в лаборатории и тишина в голове действовали настолько угнетающе, что Массимо не выдержала и бросилась на поиски выхода. Лишенная ИНС, она не видела дверного сенсора и наугад шарила по стене. Наконец она его нашла и еле успела отпрянуть. Открывшийся проем вел не в коридор, а был заполнен неизвестной субстанцией. Чтобы выяснить, как она себя поведет, Массимо бросила туда стакан, а затем оторвала щуп от аппарата и ткнула им в шевелящуюся тьму. Не удовольствовавшись погруженной частью, та взялась за кусок в ее руке. Она отшвырнула щуп, тающий прямо на глазах, и в ужасе вскрикнула. На полу, куда он попал, появилась дыра и стала расти в размерах. Внутри нее была все та же субстанция. Массимо попятилась, забившись в дальний угол. Она села на пол и, обхватив колени руками, закрыла глаза. «Скоро эта дрянь доберется до меня и сожрет вместе с потрохами. Всемогущий атом, я не хочу умирать. Ведь мне всего лишь 52, по сути, я еще и не жила. Детство и юность — сплошная борьба за существование, а зрелые годы потрачены на служение неблагодарному типу». Всхлипнув, она смахнула слезы. «Жаль, что допрос прервался и не дошел до того памятного дня. Я была бы не против вспомнить, как это было». Чтобы отвлечься от мысли о скорой смерти, Массимо попыталась самостоятельно вернуться в прошлое, и ей это удалось. Настрой, заданный аппаратурой ментального допроса, еще не изгладился, и она будто наяву увидела, как идет по коридору центрального управления. Найдя нужный кабинет, она спрашивает разрешения войти. Дверь открывается, и она оказывается в приемной. Лив встает рядом с ней, причем плечом к плечу, как настоящая напарница. Удивленная Массимо косится на нее, и она слегка улыбается, будто на причальной палубе ничего не произошло. Еще в школе нужно было ее припугнуть. Глядишь, к этому времени мы уже были бы закадычными подружками, насмешливо думает Массимо. Секретарь, по виду их ровесница, не сразу поднимает голову. Наконец, она соизволит оторваться от экрана ридера и недовольно смотрит на новеньких. Девушки рапортуют о своем прибытии, и она по очереди подзывает их к столу, чтобы они отметились в журнале посещений. После этого она уходит, и ее нет минут 15. Первый в кабинет вызывают Лив, а затем Массимо. У седовласого мужчины ничем не примечательное лицо и цепкий взгляд, и она, доложившись, старается понять, что он из себя представляет. «Ну, и что ты думаешь обо мне?» — спрашивает он, и Массимо неожиданно выпаливает. «Порядочный, но неравнодушен к женщинам. Тщеславен, любит хорошо одеваться. Предпочитает костюмы и украшения от дома Додо. Одеколон — Соната Бури». Она оглядывается по сторонам. Любит крапленский чай, обожает лавские булочки с чулиганским медом. Достаточно. Мужчина улыбается. Поскольку мой секретарь рвется на оперативную работу и утверждает, что вы с напарницей не ладите, я предлагаю тебе занять ее место. «Я согласна, сэр!» — радостно восклицает Массимо, и улыбка хозяина кабинета становится несколько прохладней. «Хорошо. А я уже боялся, что ты откажешься, как Трайдиц Вим. Сколько я ее не уговаривал, она ни в какую. Не понимаю, что в этом плохого? Немного поработать в самом управлении. В конце концов, здесь гораздо быстрее можно добиться повышения. Не так ли, стажер?» Понимая, что поспешила согласиться и этим испортила впечатление о себе, Массимо все же старается не терять присутствие духа. «Сэр, я не особенно честолюбива», — честно отвечает она, и суровые морщинки на лице мужчины слегка разглаживаются. «Ладно, там будет видно», — говорит он и кивает в сторону ее руки. «Зачитай приказ». «Да, сэр». Но не тут-то было. Волнуясь, Массимо не может включить наручный ридер, почему-то ИНС не воспринимает ее команду, и в отчаянии она прибегает к голосовой команде. Понимая, что не на шутку опозорилась, она дрожащим голосом зачитывает приказ. В нем говорится, что стажер Массимо Ван Кросс переводится из оперативного в общий отдел центрального управления и временно назначается секретарем Вайфа Гроссида, заместителя директора внешней разведки по информационной и идеологической части. Массимо улыбается. Вайф Гроссид оказался сложным человеком, но она приноровилась к его характеру, хоть это было непросто. В общем-то, ей повезло. С самого начала их знакомства она обратила внимание на то, что девушка, чей портрет стоял у него на столе, внешне очень похожа на нее. Это оказалось... дочь Вайфа, погибшая в одной из операций внешней разведки. И поскольку кровь не водится, в память о ней он многое сделал для того, чтобы продвинуть Массимо по служебной лестнице. Да и все, что она знала, было почерпнуто у него. Хитрый и изворотливый умница Вайф Гроссид был серым кардиналом во внешней разведке и довольно часто определял ее политику. Так было... пока у руля власти не встал Марио Ирвинг. Ниточка памяти потянулась к самому сокровенному воспоминанию. Массимо видит себя в зале ресторанчика, чья обстановка стилизована под старину. Только она не знает, к какой именно культуре она относится. Громадная кирпичная печь со следами сажи от огня, под потолком вместо люстры висит деревянное колесо, с зажженными свечами, на дощатых столах глиняная посуда, древние пузатые бочки с ржавыми обручами заменяют стулья. «Мило, но не слишком уютно», — мелькает у нее мысль. Вечеринка уже в самом разгаре. Задержавшись на работе, Массимо опоздала, потому на ее появление никто не обращает внимания. Чтобы не зацепиться за какой-нибудь древний реквизит, она подхватывает подол вечернего платья и, осторожно ступая, пробирается вглубь ресторанчика, поближе к сосредоточию веселья. «Ну, наконец-то! Я уж думал, что ты не придешь!» — восклицает Кардо Бортс. После двухлетней учебы в навигационной школе на Рамбо он все же получил направление во внешнюю разведку. Школьный приятель — единственный, кто замечает ее появление. Все остальные смотрят на высокого темноволосого парня, кто с восторгом, кто со сдержанной ревностью. В руках у него музыкальный инструмент, чьи обводы похожи на фигуру женщины, и в том, с какой страстью его длинные пальцы перебирают струны, Массимо чудится что-то крайне непристойное. «Кто это?» — спрашивает она. «Марио Ирвинг, мой напарник. Мы вместе учились в навигационной школе на Рамбо». Не сразу отвечает он. «А?» Неопределенно тянет Массимо и тут же, заводила вечеринки, поднимает голову, будто чувствует, что они говорят о нем. Молодого человека нельзя назвать красавцем, но ей наплевать на это. Она не может отвести взгляда от его лица. В предчувствии счастья у нее сладко замирает сердце, и вдруг... «Кардо, если твоя подружка чулианка, то лучше сразу делай ноги. Как показывает опыт, все они дрянные девчонки и готовы ободрать тебя, как липку. Торгашка даже в любви остается торгашкой», — заявляет он во всеуслышание и окидывает Масиму долгим взглядом. «Дружище, послушай опытного товарища, девицы, у которых вид голодной кошки особенно опасный. Это значит, что они неразборчивы в средствах, и ради достижения своей цели запродадут тебя не за грош». Под дружный смех собравшихся он ударяет по струнам и поет хорошо поставленным голосом. «Смейся, паяц, над разбитой любовью, играть, когда точно в бреду я, ни слов я, ни поступков своих не понимаю, и все же я должен играть. Что ж, ты разве человек? Нет, ты паяц, ты наряжайся и лицо мажь мукою. Народ ведь платит, смеяться хочет он, а Коломбино Орликин похитит. Смейся, паяц, и всех ты потешай. Ты под шуткой должен скрыть рыдания и слезы, а под гримасой смешной муки ада. Ах, смейся, паяц, над разбитой любовью, смейся, паяц, ты над горем своим». Реальность заявила о себе тем, что кто-то сжал ее плечо, и Масима, прежде чем вынырнуть из воспоминаний, неожиданно видит рослого светловолосого парня с черными как ночь глазами и лишь потом понимает, что это Владислав Романович. От него исходит темный гнев, но, судя по лицу, он держит эмоции в узде, и она думает, что в таком состоянии он опасен, как ядовитый кирелийский змей, потревоженный в своем логове. Распахнув глаза, она увидела Ирвинга и облегченно перевела дух. Меньше всего ей сейчас хотелось бы повстречаться с его протеже. Прежде чем приступить к словесной битве, Масима бросила быстрый взгляд по сторонам. Допросная была в целости и сохранности, но вот то обстоятельство, что она по-прежнему сидела в углу, в котором пряталась от хищной субстанции, наводило на мысль, что она ей не привиделась. «Я уже забыла, что ты хорошо поешь», — сказала она, подняв голову. «Как-то должность не располагает». Ирвинг протянул ей руку, чтобы помочь подняться. «Спасибо», — не удержавшись, Масима кончиками пальцев коснулась его щеки. «Знаешь, до сих пор не понимаю, почему именно ты стал моей единственной любовью?» «Думаю, сказывается наследственность. Галактиды по своей социальной организации мало чем отличаются от общественных насекомых. Как рабочая особь, ты инстинктивно ищешь того, кто заменит тебе королеву роя», — ответил он. И хотя у Масимы защемило сердце, от его слов она улыбается. «В конце концов, Вайф Гроссит был ничем не хуже тебя. Он проиграл мне битву за кресло директора внешней разведки, и твое расчетливое сердечко потянулось ко мне, а не к нему». «Может, ты и прав. Любовь не для таких, как я», — соглашается Масима. «Что ж, тогда не будем терять время и поговорим о таких, как ты», — сказал Ирвинг и повернулся к своим подручным. «Продолжить допрос в спецблоке», — распорядился он. Когда ее повели не к двери, а к переходному шлюзу, чтобы доставить в тюремный блок, находящийся в космосе, Масима поняла, насколько серьезно она влипла. В спецблоках, оборудованных так, чтобы исключить любую возможность побега, держали только крайне опасных преступников. Спустя 8 дней Ирвинг рвал и метал. Шпионка галактидов умудрилась сбежать даже из спецблока. Вдобавок, она показала свое истинное лицо. Чтобы вырваться на волю, она убила всю свою охрану. Но самое худшее состояло в том, что она ушла не с пустыми руками. Расследование показало, что Масима Ван Кросс еще во время своей службы во внешней разведке систематически скачивала секретные данные. Причем делала это столь ювелирно, что никто ничего не замечал.